Час спустя мужчина в уединзале услышали быструю и решительную поступь, которая приближалась к ним, и подняли головы. За дверью подскочил и отдал честь солдат. Древко его копья со стуком ударилось в пол. В следующий миг в зал ворвалась Хатшепсут, собственной персоной. Кобра горела у нее во лбу, вокруг бедер развивалась коротенькая мальчишеская повязка. Широкими, точно от злости, ногами она пересекла комнату. В наступившей вдруг тишине отчетливо были слышны деловитые шлепки ее золоченых сандалий. Она еще не поравнялась с своими министрами, они уж простерлись ниц. Ее рука вся в кольцах уперлась в узкое бедро, и она остановилась, оглядывая их. «Встаньте вы все! Клянусь ОМОНом, вы тут в бумагах по колено! Не хези печать! Хапусанеп, начнем с твоего ведомства. И ныне принеси мне кресло, я сяду. Глупые и ленивые министры, вот кто вы! Надо же было довести кабинет до такого состояния!» Все поднялись, улыбаясь. В глазах светилась благодарность. В ее ответной улыбке читалось полное понимание их чувств. «Египет сам пришел к вам», — сказала она, усаживаясь в кресло, которое торопливо подвинул к ней Нэнни и протягивая руку за первым свитком. «Друзья мои, мы превратим эту страну в величайшую державу в истории. Мы будем натягивать поводья до тех пор, пока ни в Фивах, ни в целом Египте не останется никого, кто осмелится противостоять нам. Все наши прежние труды будут несравнимы с могущественными деяниями, которые мы станем совершать отныне, и даже фараон умолкнет». Она поискала среди собравшихся Сен-Мута и, встретив его взгляд, убедилась, что он ее понимает. Тогда она склонилась над первым письмом, а писец Анен сел на пол у ее ног, пристроил свою подставку на колени, разложил на ней палочки для письма, расставил чернильницы. «Фараон готовится объявить наследника», — сказала она им, не отрывая глаз от письма. Всем сразу стало ясно, в чем причина ее столь стремительного выздоровления. «Он говорит...» — тут она сделала паузу и обвела собравшихся настороженным взглядом. «Он говорит, что ястребом в гнезде станет юный Тутмос». Никто не произнес ни слова, и она в задумчивости похлопала себя свернутым в трубку письмом по губам. «Но мы пойдем в храм и послушаем, что скажет ОМОН. Мой отец этого не хочет, я уверен». Юсер ОМОН хотел было возразить, что поскольку оба претендента не вышли еще из пеленок, все споры бессмысленны, но Хапусенеп послал ему предостерегающий взгляд, тот закрыл рот и кашлянул, ничего не сказав. «Ну, а пока за работу», — закончила Хатшепсут. «Чтобы расти, нам нужен мир, покой и все возможные дары Бога». Все поняли, что речь идет не о них. К Новому году завалы работы были расчищены, и Хатшепсут принялась неуклонно собирать в единый кулак власть, которая принадлежала ей с тех самых пор, как ее отец объявил ее царевичем короны. Она не давала пощады ни своим помощникам, ни себе, понимая, что только в ней заключена вся надежда Египта. Она знала, что если хочет, чтобы в один прекрасный день ее дочь Неферура стала царем, то нужно перекрыть остальным все подступы к трону гора. Она долго обсуждала этот вопрос с Сен-Мутом и Хапусенебом, и все трое пришли к выводу, что при жизни нынешнего фараона, а значит, при жизни ее тоже мало что можно сделать. Но желание Хатшепсут передать трон Неферури все возрастало, и она неустанно искала способы, как обеспечить безопасное восшествие девочки на престол после своей и Тутмоса смерти. С прозорливым коварством Хатшепсут начала ставить своих людей на высшие посты в храме, но сбросить Менену было не в ее власти, поскольку за него стоял Тутмос. Избирать верховного жреца мог только фараон, и поэтому Менена продолжал быть советником и доверенным лицом Тутмоса, пока Хатшепсут окружал его своими шпионами. Не спеша, постепенно она привлекла на свою сторону всех намархов, наместников и губернаторов, регулярно наведывалась в казармы, где разговаривала с солдатами. Посещала дома и поместья генералов, которые были без ума от ее очарования и живости. Но делано это все не для себя одной. Египту нужна сила. Верховная власть ОМОНа должна быть непререкаемой. Это было ее приношение Богу и стране, которая сверкала перед ней точно драгоценность сине-зелено-коричневыми лучами. Она назначила Синмута своим главным управляющим, зная, что ничто в ее доме не пройдет незамеченным для его рачительного хозяйского взгляда. Окруженная его заботой, росла ее дочь, которая уже начинала ковылять по детской, всегда под защитой его длинных рук. Царица часто приглашала молодых аристократов Ямунефру, Джехути и Сен-Нефера отобедать или поохотиться с ней, памятуя, что они происходят из семей почти столь же древних, как ее собственные, и также почитающих многочисленные традиции и обычаи отцов. Сначала она не знала, как они отнесутся к женщине, которая займет трон царя, а не царицы. Они приносили ей богатые подарки, осыпали ее похвалами, льстили ей, но в их темных глазах явственно читалось презрение, питаемое к выскочкам вроде Синмута, хотя не воздавали ему все приличествующие почести. Как-никак он был самым могущественным человеком в стране, вторым после царицы, и они это знали. Когда ход государственной машины Египта стал, благодаря ее неусыпным заботам, ровным и плавным, она обратила свое внимание на школу архитекторов, которые составляли отдельный класс общества, почитаемый царями с начала времен. Ее внимательный взор остановился на молодом, молчаливом Пуамре, дар которого показался ей многообещающим. Она поручала ему строить для себя и фараона, и он оправдал ее надежды быстрым и точным исполнением. И все же он оставался для нее загадкой. Он редко посещал храм, и друзей имел совсем немного, зато часто ездил на север, в Бубастис, откуда возвращался в Фивы, еще более замкнутым и каким-то утомленным. Никто не знал наверняка, как именно служил он своей богине Бастет, бегущей кошке, но все догадывались. Тем не менее, он был на свой манер глубоко и недемонстративно предан Хатшепсут и все чаще появлялся на совещаниях узкого круга доверенных лиц, где тихо сидел, наблюдая за остальными, вставлял время от времени краткие и точные замечания, разряжая ими напряжение, и тут же снова уходил в свои тайные мысли. Другим новичком в окружении царицы был Аменофис. Хатшепсут, знавший отца Аменофиса еще со времен войны в пустыне, сделал его помощником управляющего, и он скоро показал, на что способен. Они с Сенмутом делили между собою обязанности по управлению дворцом. Аменофис был быстр, хорош собой, сложением немного напоминал лошадей, которых любил так, что, несмотря на усталость и загруженность, всегда находил время запрячь колесницу и провести пару часов, гоняя между Фивами и Луксором. Иногда Синмут соблазнялся его приглашением, и они грохоча вместе мчались через пустыню в лучах оранжевого заката, поднимая клубы красной пыли. Аменофис неизменно выходил победителем в их дружеском соревновании, ибо к вечеру Синмут обычно уставал не на шутку, так что в конюшне они возвращались в таком порядке. Впереди рысью ехал Аменофис с гордо поднятой головой, а за ним, мрачно усмехаясь, тащился Синмут. Хатшепсут были нужны люди талантливые и выносливые. Все ее помыслы занимала только власть. Царицу никогда не оставляло чувство, что времени мало, можно не успеть. И потому все ее чиновники, глашатые писцы, молились богам, чтобы те послали им здоровье и помогли не надорваться на службе. Но она и сама трудилась, не покладая рук, не щадя себя, и постепенно, к огромному своему удовольствию, увидела, как баланс сил едва заметно начал меняться в ее пользу. Одно за другим все поводья колесницы власти оказывались в ее руках. Как-то жарким полднем Хатшепсут пошла взглянуть на ребенка Асет. Взяв с собой Синмута и Хапусенеба, Она без объявления скользнула в приемную второй жены. Та как раз играла с одной из своих девушек в шашки, в задумчивости упершись острым локтем в край доски из алебастра и черного дерева. Асет была так поглощена игрой, что Хатшепсут незамеченной подошла к ней вплотную и целую минуту простояла, дожидаясь, когда игроки почувствуют ее присутствие. Вдруг Асет вздрогнула от неожиданности и зацепила коленкой игральную доску. Шашки с грохотом попадали на пол, за ними повалились Асет со служанкой. Хатшепсут обвела глазами комнату. Она была солнечная, просторная и, очевидно, почти необитаемая, ибо все знали, что Асет и Тутмос практически неразлучны. Тем не менее, ложа, столы, кресла, алтари и статуи были из золота, а стены тускло переливались. Гибкие, текучие фигуры людей, животных и растений на них были выложены электрумом. Заботливая рука фараона чувствовалась во всем. И Хатшепсут наказала себе спросить при случае у Инени, сколько средств из казны Тутмос потратил на Асет. Тот, будучи казначеем, должен был это знать. Потом она перевела взгляд на склоненную перед ней голову женщины, ее беспорядочно разметавшиеся по плитам пола темные волосы. Наконец Хатшепсут заговорила: «Поднимись, Асет, я пришла взглянуть на твоего малыша». Асет вскочила, лукаво улыбаясь, ее близко посаженные глаза и тонкие губы вызвали у Хатшепсут такой приступ раздражения, что она вскинула голову, а ее улыбка тут же погасла. Она давно не видела танцовщицу и приготовилась сделать над собой усилие, чтобы полюбить ее, но высокомерная заносчивость, взорвавшейся выскочки, снова ее оттолкнула. «Пошли за ним, кормилицу», — резко скомандовала она. «Мы желаем составить о нем свое мнение». Фараон утверждает, что он похож на нашего отца. «И правда похож?» Тут же подхватила Асет и хлопнула в ладоши, повернувшись к компаньонке. Пока та поспешно выходила из комнаты, Хатшепсут проглотила резкий ответ, который вертелся у нее на языке. «Откуда Асет знать об этом сходстве, если она ни разу в жизни не видела Тутмоса Первого?» Хатшепсут и представить себе не могла, чтобы ее отец захотел иметь что-либо общее с этой тощей выскочкой, худющей, как недокормленная кошка. И снова Хатшепсут, в которой уже раз подивилась абсолютной неразборчивости брата. Кто знает, может быть, эта Асет была уже настолько уверена в себе еще до того, как фараон прибыл в Асуан, что посмела наложить на него чару. Пока эти мысли проносились у нее в голове, она подробно расспрашивала Асет о жизни маленького Тутмоса, что он ест, как спит, с чьими детьми играет. Асет отвечала скороговоркой, впрочем, уважительно, то и дело стреляя глазами на двоих высоких молчаливых мужчин, стоявших по обе стороны от царицы. Они безмолвно смотрели на нее, их холодные немигающие глаза словно бросали ей вызов. Наконец дальняя дверь распахнулась, и вошла кормилица, ведя за руку коренастого темноволосого крепыша, который хоть и не твердо стоял на ногах, храбро шагал вперед, не боясь упасть. Едва Хатшепсут увидела его, в раме, отполированной до блеска, двери спокойствие изменило ей. Вне всякого сомнения. Перед ней был Тутмосит. Его плечи были расправлены, спина выпрямлена. Круглые черные глаза немедленно заметили Хатшепсут и уставились на нее без страха, но с вопросом. Черты лица были и сильные, и грубоватые, а под коротким носишкой, все еще по-детски бесформенным, выдавались вперед зубы, придавая мальчику хищный, как у деда, вид. Они с кормилицей подошли ближе и поклонились. Причем мальчик с уверенностью кивнул головой, так что головной убор царевича съехал ему на глаза. Кормилица выпустила его руку, а Хатшепсут опустилась на колени и поманила ребенка к себе. Он доковылял до нее, но обнять себя не позволил, а остановился, переводя взгляд с нее на мать и обратно, и сунул короткий толстый палец в рот. «Сосредоточенно», — Сосяи, он спокойно посмотрел Хатшепсут прямо в лицо. Вдруг, не вытаскивая утешительного пальца изо рта, мальчик пробормотал что-то нечленораздельное. Хатшепсут подняла голову. «Сенмут, что ты думаешь?» Мысли Сенмута устремились далеко вперед. Он уже видел мальчика юношей, волевым, решительным, резким, копией Тутмоса I. Спокойное лицо и ровный голос царицы поразили его, но он тут же нашелся с ответом. Он и впрямь несет на себе печать царственного семени, от которого происходит. «А ты, Хапусенеп?» Хапусенеп медленно кивнул. Его мысли, как обычно, были надежно скрыты под маской учтивого дружелюбия. «Я вижу в нем вашего отца, вне всякого сомнения». Согласился он. Хатшепсут встала и сделала кормилице знак увести ребенка, а Сет самодовольно ухмыльнулась. Когда крепкие маленькие ножки скрылись из виду, Хатшепсут повернулась к Сет. «Никогда больше не надевай на него этот убор», — сказала она. Хотя в ее словах не было ничего дурного, и сказано они были спокойно, все присутствующие услышали в них предупреждение. «Мой муж провозгласил его наследником короны, но он еще мал, и потому должен ходить бритым, как другие дети, и не забивай ему голову глупыми и тщеславными мыслями, Асет, иначе мы с тобой поссоримся». Асет поклонилась, ее лисье лицо окаменело, точно маска. И вдруг Хатшепсут улыбнулась. «Он красивый мальчик, истинный царевич Египта и сын, которым Тутмос может гордиться», — сказала она. «Смотри же, не испорти его. А теперь возвращайся к игре, я больше не буду тебя беспокоить». Хапусенеп наклонился и собрал рассыпавшиеся фигуры. Потом с серьезным видом расставил их на доске. Асет снова простерла сниц, и дверь за посетителями закрылась. Оставшись одна, Асет нахмурилась и уставилась перед собою острыми белыми зубками, нервно грызя ногти.